Благодаря Валентину Казмичу наш состав пополнил талантливый 18-летний футболист из Молдавской ССР, Игорь Добровольский. С Добровольским получилось очень интересно. Его фамилия много раз всплывала в разговорах тренеров сборных Советского Союза всех возрастов. Там все друг друга знают, и Малафеев с Ивановым хорошо общались как с тренерами молодежной сборной, так и юношеской, так и с теми, кто работал с ребятами помладше. И практически все в один голос говорили о том, что в Днестру растет талант такого уровня, что в будущем вопрос о том, кто будет играть в сборной СССР на позиции центрального полузащитника, вообще не стоит, что Игорь Добровольский закроет все вопросы минимум лет на 10, а то и 15. Иванов, ну все это, естественно, со слов Валерия Ивановича Воронина, да и Стрельцов мне потом тоже рассказывал, знал, что за Игорем, за Добриком, как его называли в Днестру, велась самая настоящая охота. Например, тренер Днестру Анатолий Полосин буквально сватал Добровольского Лобановскому, но тот отказался. Отказался, конечно, Добровольский, а не Лобановский. И сейчас осенью 1985 года московская «Динамо» очень обхаживала Игоря, для того чтобы тот стал их игроком. Но не судьба. Иванов подобрал нужные ключики к молодому таланту из Молдавской ССР. И в результате, несмотря на устные договоренности с московским «Динамо», Игорь присоединился к нам, к торпедовцам. И когда я увидел Игоря на тренировках, само собой, что я не тренировался в общей группе, а занимался по индивидуальной программе, но в любом случае все это происходило на Восточной улице, то было понятно, зачем и почему Иванов привлек Игоря к основному составу торпеда. Все усилия, которые были приложены Валентином Казмичем для того, чтобы Добровольский оказался в составе, на 100% оправданы. Потому что за исключением игры головой Игорь, рост в этом компоненте очень важен, оказался улучшенной версией Юры Суслопорова. Уже сейчас он показывал, что первый пас и ведение поля у него лучше, чем у Юры. И это при том, что Добровольскому всего 18 лет. В торпедовском дубле Игорь дебютировал во время гостевого матча в Воронеже. В гостях матч завершился очень уверенной победой 5-1 в пользу торпеда, и Добровольский отличился в концовке второго тайма, притом сделал это дважды, оформил дубль. Ну а на следующий день уже основа сыграла в Воронеже, и после этого матча наш отрыв от киевского «Динамо» сохранился. Победа далась торпедо достаточно тяжело, потому что весь первый тайм мы атаковали безрезультатно, а на 48-й краткой минуте нападающий хозяев Колесников вывел факел вперед. Отыграться нам удалось только на 85-й краткой минуте. Володя Кобзев замкнул верховую передачу Коли Савичева, а через 3 минуты Вася Жупиков, также головой, но с углового, принес торпедо трудную и важную победу. Затем мы отправились на еще один выезд, в гости к СКА, и в Ростове-на-Дону было попроще. Моя команда победила со счетом 2-0. Володя Кобзев и Коля Савичев отличились на экваторе каждого из таймов, и в итоге мы все также лидировали на 10 очков. И именно в этом матче против СКА состоялась достаточно знаковая замена для торпеда. На 62-й краткой минуте Юру Суслопорова сменил Игорь Добровольский. По отзывам ребят, сыграл молдаванин достаточно уверенно. Ошибок никаких не совершал и в концовке даже мог стать автором голевого паса. Но Володя Кобзев угодил в штангу. Так что в целом дебют Добровольского в основе можно было считать удавшимся. Как и возвращение Иванова. Под его руководством команда как будто бы и не заметила трудности, в которые попала. Торпеда играла очень уверенно. И что самое главное, тот курс, который взяли Стрельцов с Ворониным, Иванов полностью поддерживал. У многих, в том числе и у меня, были опасения, что, вернувшись пусть и временно на тренерский мостик торпеда, Валентин Казмич сделает ставку на опытных футболистов, на тех, с кем он работал. Тем более, что таких в составе у нас было много. При желании Иванов мог весь состав собрать из тех игроков, которые играли в основе, можно сказать, до моего появления в команде. Но нет, пионер-отряд Стрельцова, как нас называли в прессе, не только продолжал исправно выходить на поле, но он даже пополнился, потому что Харин прочно занял место в основе. Плюс Игорь Добровольский. 18 лет для центрального полузащитника – это вообще не возраст. Но Иванов смело доверял новичку место в составе. Так что можно было с уверенностью сказать, что с временной заменой на тренерском мостике в торпедо не поменялось практически ничего. Мы все также очень молодая, очень наглая и очень перспективная команда. И при этом мы все также побеждаем в чемпионате. Ну и само собой, Торпеда в мое и Стрельцова отсутствие стартовала в Кубке УЕФА. Мы, как команда, занявшая третье место в чемпионате 1984 года, получили в соперники восточно-германский Висмут. И 18 сентября команда под руководством Иванова отправилась в Саксонию, чтобы сыграть матч первого раунда Кубка УЕФА. Надо сказать, что игра с Висмутом для парней получилась достаточно тяжелой. Да, мы быстро открыли счет. Витя Круглов очень эффектно и, главное, эффективно прошел по своему флангу. Вошел в штрафную, где был сбит одним из защитников. Пенальти вызвался бить Леня Буряк, и он эффектно развел вратаря и мяч по разным углам. Но уже к перерыву Торпеда проигрывала. Дубль сделал центральный нападающий хозяев Бауэр. Это заставило Валентина Казмича пойти. Можно сказать, ва-банк, и в самом начале второго тайма были сделаны сразу две замены. В помощь группе атаки Иванов отрядил Риткауса, который сменил Жупикова, и Дозмарова, который сменил восстановившегося после травмы Шавика. В результате усилившаяся торпедовская атака к середине второго тайма сравняла. Володя Кобзев переиграл вратаря в ближнем бою, а за 10 минут до конца Буряк сделал дубль, реализовав второй пенальти за вечер. Игроки Висмута могли во втором тайме забить и сделать это не единожды, но ослабленная защита торпеда выстояла. И главную роль в этом сыграл теперь уже наш основной вратарь Дима Харин, который за второй тайм отразил сразу несколько очень опасных ударов, а в концовке взял еще и пенальти. Чехословацкий арбитр Иржи Штиглер, не стесняясь, махал карточками в обе стороны. Так что 3 11-метровых штрафных удара и по удалению в каждой из команд. Ну, в итоге все на выезде закончилось хорошо, и с преимуществом в один гостевой гол мы отправились домой. И надо сказать, что в принципе все советские клубы очень успешно стартовали в Кубке УЕФА. Спартак обыграл в Лужниках финский ТПС 1-0. Днепр также дома разгромил Вердер 3-0. Все три гола пришлись на Олега Протасова. Ну и, соответственно, мы успешно съездили в ГДР. Ответный матч мы сыграли 2 октября в Лужниках. И эту игру я уже смотрел с трибун вместе с Катей и отцом. Погода в Москве была достаточно неприятная, но это не помешало насладиться хорошим футболом. Притом сделали это не только я, но и больше 50 тысяч москвичей, которые, несмотря на дождь, пришли в этот вечер в Лужники. А смотреть за игрой Торпеда со стороны было мучительно больно. И это не потому, что мы играли плохо, а потому что я всеми фибрами души стремился туда, на поле. Мое место там, на все еще зеленом лужниковском газоне, а не здесь, среди болельщиков. А уж если бы что-то пошло не так и мы бы проигрывали, то я не знаю, что бы со мной было. Ну, как минимум, все ногти на руках я бы себе сгрыз. Хотя эта привычка мне и не свойственна, фигурально выражаясь, это так. Но честь и хвала моим партнерам, которые очень уверенно провели ответный матч с Висмутом. Выиграли дома со счетом 3-1, ну и соответственно 6-3 по сумме двух матчей, и мы прошли дальше. Как, собственно, и все остальные советские команды. «Спартак» в гостевой игре также очень надежно действовал и без шансов для ТПС одержал победу 3-1. А «Днепр», хоть и уступил «Вердеру», но матч завершился со счетом 3-2. Так как это гостевая игра, плюс у «Днепра» был запас. В общем, и для команды моего приятеля Протасова все завершилось достаточно благополучно. И они вышли в следующий раунд, в котором «Днепру» достался самый грозный соперник из всех возможных. Пары на второй раунд получились следующие. «Спартак», «Брюгге». Нам попался ПСВ, тоже далеко не сахар. Ну а «Днепр» должен был сыграть с его величеством мадридским «Реалом». За горячим футбольным сентябрем в свои права вступил такой же интенсивный и очень важный октябрь. Я уже приступил к тренировкам, пока что, само собой, восстановительным и по индивидуальной программе. Ну а «Торпеда» в отсутствие своего лидера продолжала играть в футбол. Если говорить о моем восстановлении, то оно проходило по составленной торпедовскими врачами индивидуальной программе. И притом в составлении этой программы приняли участие не только доктор Проеев со своими помощниками, но и специалисты как из института Приорова, так и, что в принципе было уникальным для нашего спорта, с помощью иностранных специалистов. Дело в том, что сеньор Анилли, как один из главных выгодоприобретателей моего футбольного будущего, прислал несколько специалистов, работающих в Ювентусе. 7 и 4 октября у них состоялся расширенный консилиум вместе с торпедовскими врачами, во время которого было оценено мое функциональное состояние. Я там прошел небольшие тесты, и в соответствии с результатами этого консилиума был и составлен план тренировок. По большому счету итальянцы не внесли ничего нового или революционного, да и на самом деле не могли. Советский Союз сейчас, в принципе, находился в авангарде спортивной медицины, да и медицины вообще. Чего стоят хотя бы те методики, по которым проходило восстановление игроков в «Спартаке» от подобных травм. А Константин Иванович Бесков вместе со своими подчиненными в этом деле был реально большой мастер. Тренировки в «Спартаке», направленные на укрепление связок и набор формы после их повреждений, были, не побоюсь этого слова, передовые. Не только в Советском Союзе, но и в мире. Но «Торпедо» тоже себя не на помойке нашло. И у нас с этим делом тоже все в порядке, что в принципе отметили итальянцы. Единственное, что они изменили, и здесь сеньору Аниелли низкий поклон, это велотренажеры. До этого у нас были старые советские, массивные, надежные, но далекие от современных стандартов. А после визита туринских спецов у нас как раз появились новенькие итальянские с датчиками пульса и более расширенной программой по установке сопротивления. Если советские тренажеры были такие, что все это нужно было регулировать вручную и механически, то итальянские получили уже какой-то прообраз компьютерного управления, что было, безусловно, очень полезно. Но кроме этого, все было отдано на откуп доктору Проееву, и он показал себя хорошим специалистом, потому что уже на вторую неделю восстановительных тренировок, когда к велотренажеру, физиотерапии и медикаментам добавился бассейн, я чувствовал, что мое физическое состояние улучшается, можно сказать, не по дням, а по часам. После бассейна, тренажерный зал с достаточно простыми, но функциональными тренажерами, и работа с весами. А после этого, долгожданная работа с мячом, которая приносила мне самое настоящее наслаждение. Я как застоявшийся конь в стойле. Я очень хотел вернуться именно к работе с мячом, и как все футболисты, считал, что лучший способ восстановления – это как раз мяч и поле. Тренажеры, массаж, физиотерапия, велосипед, чтоб его это все, конечно, хорошо, но главное, это мяч. И после первого занятия я понял, что прогнозы, согласно которым я должен был вернуться в удовлетворительные кондиции только к середине, а то и к концу ноября, неправильные. Уже сейчас я, в принципе, что-то мог. Нога реагировала нормально, и все тело тоже. Так что надежда на то, что уже в начале ноября я как минимум буду в заявке на матчи, у меня присутствовало. Ну а пока я восстанавливал форму и приступал к работе с мячом, «Торпедо» вплотную приблизилась к чемпионству. 7 октября мы на «Динамо» обыграли «Зенит». Очередной матч имени Димы Харина закончился со счетом 1-0. Единственный гол забил Кобзев, вышедший на замену на 65-й краткой минуте. Володя уже через 2 минуты после своего появления на поле отличился, забив очередной мяч головой. А Харин в этом матче наиграл, ну, как минимум на номинацию на золотую перчатку. Потому что Юра Желудков и Давыдов с Чухловым сделали все для того, чтобы «Зенит» разгромил «Торпедо». Особенно Юра, у которого было только в первом тайме 300% возможности. Но у Харина в этот день было совершенно другое мнение. В итоге 1-0, и «Торпедо» продолжала свою победную поступь. 20 го мы удачно съездили в Баку. Также 1-0, и в чемпионате оставалось сыграть всего 5 матчей. Учитывая то, что отрыв составлял 10 очков, всем все было понятно. Черноморец, Днепр, Кайрат — это серьезные соперники, но отрыв в 10 очков означал, что мы уже с практически 100% вероятностью чемпионы. Ну а если говорить про второй раунд Кубка УЕФА, то 23 октября в гостях мы сыграли в ничью с ПСВ. Заваров дважды выводил нас вперед. Сначала на 18-й краткой минуте, а потом на 65-й краткой. Но в концовке защита у нас развалилась, и даже находящийся в великолепной форме Харин не сумел помешать Робу Макдональду и Халвару Торрисону сравнять счет. Но в любом случае 2-2 это неплохо для гостевого матча. И судьба путевки в третий раунд должна была решиться 6 ноября в Лужниках. Ну а если говорить про «Спартак» с Днепром, то москвичи дома с минимальным счетом обыграли Брюгге. Черенков реализовал пенальти, а вот Днепр принял участие в очень веселой игре на Сантьяго Бернабеу. Днепропетровцы, конечно, уступили, но, как минимум, запомнились Реалу, потому что финальный свисток зафиксировал счет 4-3. И на самом деле в этой игре Днепр должен был выигрывать, потому что 2 последних гола Реала были забиты, мягко скажем, с нарушениями правил, а у Протасова отняли чистый покер. Да, Олег в первом тайме забил дважды, А вот два его гола во втором 45-минутном отрезке были судьей из Англии отменены, и эти голы были чистыми. Объяснить, почему Кит Хэкетт отменил голы Протасова, было абсолютно невозможно. И, собственно говоря, судейская комиссия УЕФА была солидарна с советскими любителями футбола. Этот английский судья в результате был дисквалифицирован. То есть чиновники признали ошибки, которые он допустил, но на результат матча это совершенно никак не повлияло, и Днепр уступил. Что ж, судьба всех трех команд должна была определиться 6 ноября. Торпеда играла в Лужниках, а Днепр у себя в Днепропетровске. Глава 9. За два дня до матча с ПСВ меня перевели в общую группу. Перед этим ПРЕИФ провел мне полноценный медосмотр, в котором участвовали не только торпедовские врачи, но и специалисты из Минздрава, из Института Приорова. И этот, не помню уже какой по счету, врачебный консилиум счел, что я наконец-то могу полноценно тренироваться и при необходимости играть. Сказать, что я был этому рад, это все равно, что промолчать. Все-таки мой простой мне очень сильно не нравился. Я банально соскучился по футболу. Все-таки футбол, это моя жизнь, и все остальное, во всяком случае сейчас, крутится вокруг него. Без футбола я чувствовал себя даже немного неполноценным. Но все имеют свойство заканчиваться. И восстановительный период не стал исключением. Я наконец-то был готов играть. А то, что играть мне скорее всего придется уже 6 ноября, стало понятно после первого же моего полноценного тренировочного дня в составе после возвращения. Уже на тренировках было видно, насколько команда тяжелая, насколько нам нелегко пришлось во время этого очень длительного и изматывающего футбольного сезона. И общекомандная скорость у нас явно стала куда ниже, да и все остальные физические кондиции тоже. Мы отчаянно устали. И, пожалуй, это является главным козырем ПСВ. Весной бы не было проблем, но сейчас уже поздняя осень, и нам предстоит очень тяжелая задача. Утром перед игрой, когда мы провели легкую тренировку, которая как раз и была направлена на то, чтобы сохранить те крупицы топлива, что у нас еще оставались, никаких интенсивных упражнений Иванов нам не давал. Мы позанимались с мячом, а потом отправились на большой тактический разбор как предыдущего матча в Голландии, так и на разбор остальных игр ПСВ в этом сезоне. Само собой, речь шла о тех матчах наших соперников, записи которых имелись в распоряжении Иванова. Сейчас не середина 21 века, когда любой матч, любую запись можно найти буквально за несколько минут, и вот эта разведывательная деятельность была сопряжена с большими трудностями. Но все равно нарезку из 4 игр ПСВ мы посмотрели. После этого, тихий час, обед, и в 5 вечера мы уже были на стадионе Лужники. Лужники сегодня будут полными, как рассказал нам Иванов на предматчевом собрании. Еще за 3 дня до игры с голландцами он общался с администрацией центрального стадиона имени Ленина, и там ему сказали, что билетов в продаже уже нет. Главный стадион советской столицы на игре «Торпеда» ПСВ будет полон. И это несмотря на достаточно плохую московскую погоду. Ноябрь в Москве, откровенно говоря, неудачный, и сегодняшний вечер не исключение. Порывистый ветер, дождь, погодка, прямо скажем, не очень футбольная. Хорошо, хоть температура не падает еще ниже нуля, а так было бы совсем плохо. Предматчевая речь Иванова была в большей степени продолжением тех тактических разборов, которыми мы занимались несколько часов назад. Все внимание Валентина Казмича было уделено голландской полузащите, и он буквально программировал нас на то, чтобы мы не дали голландцам спокойно разыгрывать мяч в центре поля. Прессинг, плотная опека, не давать им поднимать голову, говорил он. А когда мы перехватываем мяч, то сразу же отправляем его вперед в расчете на относительно быстрые ноги наших фланговых полузащитников. Братья Савичевы, которые в этом году проводят свой первый полноценный сезон в основе, в первом тайме матча с ПСВ, да и возможно, что во всей игре, должны были стать главной действующей силой атак «Торпеда». На Юру и Калю Иванов возлагал главные надежды. Именно фланговые полузащитники по плану Иванова должны были стать самым настоящим мотором команды. И в принципе правильно, это на 100% современное понимание игры. Фланги сейчас становятся все более и более важными, а уж в будущем без хороших фланговых полузащитников вообще сложно на что-то рассчитывать. Поэтому в этом плане Иванов, которого на самом деле многие в нашем футболе называли консерватором, вполне прогрессивен. Но для того, чтобы все это работало, очень и очень много работы должны были выполнить наши центральные полузащитники, и в первую очередь это относилось к Игорю Добровольскому. Да, наш 18-летний новичок получил место в стартовом составе. Он смотрелся перед игрой намного более свежим, чем Юра Суслопоров, у которого функциональная готовность оказалась чуть ли не хуже всех остальных игроков средней линии. Поэтому наша пара центральных полузащитников – это классический сплав молодости и опыта. За молодость, само собой, отвечал Добровольский, а за опыт – Леня Буряк, бывший киевский динамовец, в отличие от Суслопорова, находился в неплохой форме, и поэтому его участие в матче не подвергалось никакому сомнению. Ну а потом, когда уже предматчевое собрание завершилось, и мы потянулись на поле, у Иванова нашлось несколько слов и персонально для меня. «Слава», — обратился он ко мне, — «когда мы уже направлялись на поле, я хочу, чтобы ты понимал то, что сегодня, скорее всего, без тебя не обойдется. Голландцы в очень хорошей форме, а про нас я такого сказать не могу. Поэтому я буду беречь одну замену специально под тебя. Первый тайм ты однозначно сидишь на скамейке, но потом будь готов в любой момент выйти». «Само собой, Валентин Казмич», — кивнул я, — «вы же меня знаете, я и со скамейки в любой момент выйду и сделаю все, что в моих силах». «Знаю, знаю», — ответил он и хлопнул меня по плечу, — «но в любом случае нужно было тебе это сказать, так что будь готов, всегда готов», — улыбаясь, ответил я, вспомнив пионерскую кричалку. Иванов довольно хмыкнул, и мы вышли с ним под промозглый московский ветер. 6 ноября 1985 года, среда, начало, 19:00, Москва, стадион Лужники, дождь, плюс 2 градуса, 85:00 зрителей, судья, Франц Гихтер, Швейцария, торпеда, футболки, белые, Харин, Круглов, К, Певцов, Гостинин, Шавика, Ю, Савичев, Добровольский, Буряк, Н, Савичев, Заваров, Кобзев, тренер, В, К. Иванов, ПСВ, футболки, красно-белые полосатые, Ван Брёкелин, Гирец, Стивенс, Ван Дер Гейб, Брандтс, Лакхов, Волке, Ван Декеркхов, К. Макдональд, Хинце, Торрисон, тренер, я, Рикер. Все-таки 85 тысяч зрителей, это 85 тысяч зрителей. За прошедшие с моего появления здесь 2 года советский футбольный болельщик, как мне кажется, немного изменился. Он стал куда более громким. И если в начале, летом 83-го года, мне казалось, что атмосфера и обстановка на матчах периодически достаточно камерная, даже несмотря на полные трибуны, то сейчас с шумовым оформлением и сопровождением все в полном порядке. Лужники гудели, как растревоженный улей. И что вдвойне радовало глаз, на трибунах нет-нет да и мелькала фанатская атрибутика. Трибуны все еще в значительной мере серые, тем более учитывая московскую погоду и осень, но яркие цвета уже начали появляться. И главными проводниками этих цветов сейчас выступают торпедовские флаги. Наши цвета, черно-белые, они хорошо подходят для того, чтобы болельщики кустарными методами изготавливали атрибутику. И те бело-черные полотнища, которыми пользуются болельщики сейчас на трибунах, они как раз и сделаны в домашних, кустарных условиях. Но это уже огромный шаг вперед, и дай бог, что еще через пару лет трибуны стадионов, где будет играть торпеда, начнут выглядеть совсем по-другому. Ну а уж когда команда переедет на новый старый стадион, на наш родной торпедо ЗИЛ, то там уже с оформлением трибун все должно быть в полном порядке. Я на секунду об этом задумался, и мне стало немного жаль то, что, скорее всего, я если и выйду на поле обновленного торпедовского стадиона в форме родной команды, то максимум на какие-то выставочные матчи, так как к тому моменту, скорее всего, уже буду игроком Ювентуса, ну или какой-то другой иностранной команды, если по какому-то стечению обстоятельств переход в Турин сорвется. Ну а возвращаясь к матчу, первые минуты сложились для нас, откровенно говоря, неудачно. Уже в самом начале, на 3-й минуте, стадион замолчал. ПСВ провел быструю атаку по правому флангу. Гирец обыграл вернувшегося в состав Шавика и прострелил в штрафную. Жупиков вроде бы был первым на мяче, но Роб Макдональд его опередил и метров с 7 переправил мяч в сетку. Дима Харин в этой ситуации был абсолютно бессилен, и в результате 0-1 и гробовая тишина на трибунах. Когда я смотрел на поле в эту минуту, то чувствовал, что сегодня точно выйду. То, чего мы боялись, что торпеда будет уступать в функциональной готовности, и в итоге это и происходит. Но радовались голландцы недолго. Буквально через минуту мы сравняли счет, и сделали это очень красиво. Все начал Добровольский, который получил мяч от Лени Бурика, продвинулся буквально на 5 метров, а затем отдал достаточно простую, но при этом очень своевременную и точную передачу. Вот как говорил нам Иванов на предматчевой установке, вот Игорь все сделал именно так. Он очень быстро и четко доставил мяч на левый фланг Юрию Савичеву. Тот совершил рывок, на скорости ушел сразу от двоих голландцев, а потом скинул мяч в центр штрафной, где набежавший Заваров Слетов колотил его в сетку. Голландский вратарь Ван Брёкелен хоть и прыгнул, но удар получился очень сильный и, главное, точный. Прыжок голландца только оттенил великолепие Заваровского гола. 1-1 уже на 4-й минуте. Вне зависимости от финального счета, матч обещал быть очень веселым. Обещал, да, но, как говорится, обещать не значит жениться. Потому что сразу после гола Заварова начались не качели с обоюдными атаками, а какое-то бодание в центре поля. Голландцы старались атаковать, а мы, торпеда, сделали все, чтобы выполнить тренерскую установку и лишить голландскую полузащиту мяча, не дать им ни сантиметра свободного пространства и ни секунды на принятие решения. И нашим полузащитникам, паре Добровольский, Буряк, братьям Савичевым, Заварову и помогавшему им Кобзеву, который играл единственным нападающим, это в полной мере удавалось. Игра после голов минут, наверное, 20 оказалась разбитой на какие-то эпизоды, которые не складывались в цельную картину. И ПСВ очень долго не мог провести не то что осмысленную, а хоть какую-то атаку. За это мы поплатились тем, что и у нас мало что получалось, если говорить об угрозах чужим воротам. Но 1-1 – это тот счет, который устраивал торпеда, так что все шло плюс-минус нормально. Правда, на 25-й краткой минуте все планы Валентина Казмича чуть было не пошли прахом. Макдональд бил метров с 5 после того, как получил мяч после флангового прострела, но удар пришелся точно в руки Харина, который очень грамотно выбрал позицию. Если бы игрок ПСВ сумел попасть в угол, то вряд ли бы Дима спас. Но недостаточная точность вместе с грамотным выбором позиции Хариным привели к тому, что счет так и остался 1-1. На 42-й краткой минуте мы и ПСВ обоюдно провели очень опасные встречные атаки. Сначала Кобзев с углового попал в штангу, а потом, буквально через 40 секунд, все тот же Макдональд, который был самым активным игроком в составе ПСВ, ответил тем же. Его удар из-за пределов штрафной Харин не смог бы отразить, так как после удара мяч сначала пришелся в ногу Бурика и рикошетом отлетел в правый угол, а Дима прыгнул в левый. Но лучшая подруга всех вратарей, штанга, в этот вечер была благосклонна к нашему молодому вратарю. Так что счет первого тайма так и остался 1-1. И в принципе это устраивало торпеда. В атаке, пошире, в обороне, поуже. В принципе, это была выжимка из речи Иванова в раздевалке перед вторым таймом. Само собой, Валентин Казмич эти мудрые и вечные слова для футбола говорил намного дольше и другими выражениями, куда более многословными, но суть была именно такая. И на самом деле это было правильно, именно так нам и нужно было играть. Больше задействовать фланги, если речь идет об атаке, и, наоборот, в обороне играть компактно, не допускать разрывов между линиями и при каждом удобном случае сразу же вступать в борьбу, в прессинг, не давать голландцам жизни. Когда у нас это получалось, то торпеда была в полном порядке, единственный наш гол мы так и забили, сыграв широко, используя фланг, а допустили опасные моменты у своих ворот как раз после того, как у голландцев появилось больше свободного пространства и времени для принятия решений. Поэтому да, в атаке пошире, в обороне поуже, покомпактней, и все будет в порядке. И само собой, что Иванов решил внести небольшие изменения в нашу игру. Вместо Шавика, который выглядел не очень уверенно на своем фланге после возвращения, он туда выпустил Пригоду. И действительно, здесь можно сказать, что Валентин Казмич оказался прав, потому что как только начался второй тайм, голландцы практически прекратили использовать свой левый фланг в атаке, в том числе и потому, что Пригода сходу заиграл очень и очень надежно. И он же внес еще один очень важный вклад в нашу игру, потому что именно Серега в середине второго тайма на 100% выполнил тренерскую установку. Он подключился к атаке, отправил к воротам ПСВ Калю Савичева, и второй брат, как и первый в начале игры, сделал все идеально. Коля на скорости вошел в штрафную, обыграл там Герица, а потом его сбил пришедший на помощь своим защитникам капитан ПСВ Ван Декерхов. Арбитр ни секунды не сомневался и назначил пенальти. К мячу подошел наш штатный пенальтист Буряк, и через 15 секунд лужники взорвались аплодисментами и криками восторга. Причем Леня-то не забил, его удар Ван Брёкелин взял, но набежавший Кобзев тут же отправил мяч в ворота. Судья встречи, швейцарец Гихтер, в теории мог не засчитывать этот мяч и снова указывать на точку, потому что защитник голландцев Брандт сбил Володю, когда тот добивал. Но до такого формализма судья не стал пускаться, и в результате счет стал 2-1, а нам стало немножечко спокойней. Ну а потом случился очередной в этом сезоне бенефис Димы Харина. Сразу после пропущенного гола голландцы как будто переключили тумблер на более высокую передачу. Их общекомандная скорость выросла, и выросла намного. И в эти минуты стало отчетливо видно разницу между командами в плане физической готовности. У голландцев появилось достаточно много свободного места и возможностей для того, чтобы проводить атаки. И не просто их проводить, но доводить до логического завершения, до удара. Один Макдональд мог при должном везении и умении забивать как минимум трижды. Но вместо этого лужники, да и все любители футбола, которые следили за этим матчем по телевизору, увидели великолепную игру совсем еще юного советского вратаря, которая сочетала грамотный выбор позиций, хладнокровные выходы на мяч, когда это требовалось, и совершенно фантастическую игру на линии. Харин, не вратарь-акробат, который потрясает всех вокруг своими умопомрачительными прыжками за мячом. Он берет свое главным образом грамотным пониманием игры и выбором позиций. Но сегодня он показал всему миру, и нам в первую очередь, то, что с прыжковой подготовкой у него тоже все в порядке. Несколько раз ему удались самые настоящие цирковые трюки. Он летал за мячом как, не знаю даже, какой эпитет подобрать. Как кошка, как гепард, как что-то очень и очень эффектное. И, по счастью для Торпедо, его эффектность была следствием, а может быть, причиной эффективности. Потому что вся ярость голландских атак, вся та мощь, которую ПСВ обрушил на Торпедо, в результате разбилась о Харина, который на 100% заслужил звание героя матча. Финальный свисток зафиксировал целых 12 ударов в створ ворот, которые голландцы нанесли во втором тайме, и притом 8 из них пришлись на последние 15 минут. Можно сказать со всей ответственностью, что гости нас буквально заперли в нашей штрафной и не давали голову поднять. И, положа руку на сердце, ПСВ в этот вечер наиграл на куда больше, чем один забитый мяч. Но итог 2-1, и Торпедо прошло дальше. Ну а если говорить про меня, то это тот случай, когда предчувствие меня обмануло. Но так обманываться я был не против. А еще это показало то, что даже в мое отсутствие Торпедо способна добиваться самых высоких результатов. И когда придет время и я все-таки сменю команду, то автозаводцы не откатятся в футбольное болото советского первенства, а, наоборот, останутся на ведущих ролях и будут и без меня претендовать на победу. Игроков очень высокого уровня у нас для этого достаточно. Ну а если говорить о других советских командах в Кубке УЕФА, то «Спартак» на выезде в Брюгге решил все свои вопросы, одержав уверенную победу 3-1. Бубнов, Родионов и Шавла не оставили шанса бельгийцам. На их голы бельгийцы ответили только мячом Жан-Пьера Папина. Ну а Днепр на заполненном до отказа стадионе «Металлург» в Кривом Роге выдал продолжение своего остросюжетного триллера с мадридским «Реалом». И именно Днепр стал творцом главной сенсации Еврокубковой осени 1985 года. Потому что команда моего приятеля Олега Протасова выбила «Реал» из Кубка УЕФА. Уже в первом тайме днепряне вели 3-0. Дубль Литовченко и гол Протасова обеспечили парням очень комфортное преимущество над грозным соперником. Но потом все чуть было не пошло прахом. Уже к 58-й краткой минуте «Реал» усилиями Бутрогиня и Маседы счет сравнял. Начал всю атаку защитник испанской команды, а потом дубль сделал Бутрогиня. И после того, как счет стал 3-3, мадридцы в принципе могли добить Днепр, потому что ко всем неприятностям добавился еще и пенальти. Но семерка Реала упустила шанс сделать хет-трик, краковский взял удар испанца. А потом на 85-й краткой минуте Протасов забил теперь уже спасительный для Днепра гол и отправил обе команды в дополнительное время. Два тайма по 15 минут не выявили победителя, и все решила серия пенальти, в которой краковский продолжил творить историю. Он взял целых 3 удара игроков Реала. Его оппонент Санта-Крус справился всего с одним отбитым ударом. И в результате Днепр сенсационно вышел в следующую стадию Кубка УЕФА. В третьем раунде Спартаку достался французский Нант. Днепрянам предстояло сыграть с Боруссией из Мёнхенгладбаха. Ну а нам, московскому Торпедо, достался, пожалуй, самый простой из всех соперников, а именно югославский Хайдук Сплит. Первые матчи были назначены на 27 ноября, и мы все надеялись, что к ним Торпедо подойдет уже в звании чемпиона Советского Союза. Глава 10. Чемпионом Советского Союза по футболу я стал 10 ноября 1985 года. В тот воскресный вечер Торпедо играла с тбилисским Динамо на стадионе Локомотив. Незадолго до матча, неожиданно для всех, начался сильный снегопад, который утих лишь к концу матча. Так что можно смело назвать это снежным чемпионством. Но снег не стал помехой для наших болельщиков, которые заполнили до отказа трибуны стадиона «Локомотив». И 30 тысяч преданных фанатов еще почти час не отпускали своих любимцев и сполна благодарили нас за долгожданное чемпионство. И тогда, во время этого снегопада и импровизированного праздника, сразу после матча, я отчетливо ощущал себя частью большой торпедовской общности, которая включала в себя не только нас, футболистов, но и тренеров, работников стадиона, который, правда, на реконструкции, врачей, администраторов и, самое главное, простых любителей футбола. Именно фанаты были главными на этом празднике жизни. Потому что когда мы общались с ними после игры, то на лицах всех и каждого играли улыбки, и было видно самое настоящее счастье. Учитывая то, что основной контингент нашей фанатской армии – это простые работяги, рабочие ЗИЛа, других московских, да и не только московских предприятий, было очень приятно, что мы смогли подарить им столько радости. Ну а если говорить о самой чемпионской игре, то она получилась достаточно сумбурной и в некоторой степени не торпедовской. Все-таки мы успели приучить наших болельщиков и советских футбольных специалистов к тому, что торпедо – это прежде всего про очень быстрые атаки, в которых мяч движется от игрока к игроку практически не задерживаясь. А если кто-то перетягивает одеяло на себя и надолго забирает футбольный снаряд, то это только для того, чтобы в сольном прорыве создать угрозу для ворот. Но здесь и сейчас, в это снежное воскресенье, нам пришлось бороться не только с соперником, но и с погодой и состоянием газона на стадионе «Локомотив», которое было просто ужасно. Поэтому комбинационной игры было не очень много, но в достатке хватало сумбура и в некотором роде нелепых игровых ситуаций, в одной из которых как раз и был забит чемпионский мяч, и автором его стал Андрей Редкоус, который превратил в гол удар Коли Савичева с линии штрафной. Мяч остановился на линии ворот из-за состояния газона, и Андрей добил его после того, как первый сориентировался в толчее в штрафной. Нелепая игра, нелепый гол, но зато это кульминация и финал великолепного торпедовского сезона. Мы могли и раньше стать чемпионами, но из-за прихоти футбольного календаря матч с нашими одноклубниками из Кутаиси был назначен на 3 ноября. А так как 6 го нам предстояло играть с ПСВ, игра с грузинской командой была перенесена. Поэтому точку мы поставили именно 10 го ноября. Эта игра стала для меня последней в чемпионате Советского Союза 1985 года, в которой я, в принципе, был заявлен в состав торпедо. В остальных играх именно союзного первенства я участия не принимал. А так как сборная Советского Союза решила все свои вопросы с выходом в финальную стадию чемпионата мира, пока я лежал на больничной койке, то можно сказать, что мне нужно было в 85-м году сыграть только два матча. 27 ноября с Хайдуком дома и 11 декабря в гостях. Оставшиеся матчи чемпионата СССР торпедо ожидаемо проиграла, потому что Иванов решил поберечь футболистов перед игрой с югославской командой. И мы на каждую встречу выходили даже не половинчатым составом, а преимущественно дублирующим. Если говорить об основе, то шансы выйти на поле получали только футболисты, которые на протяжении всего сезона только подменяли своих товарищей, в основном выходя на замену. Поэтому к игре с Хайдуком мы подошли в достаточно неплохой форме и могли рассчитывать на хороший результат уже здесь, в Советском Союзе. В принципе, если бы не особенности советского футбольного чемпионата, то я бы сказал, что это ошибка, и что нельзя вот так вот расхолаживать основной состав, нельзя терять ту общекомандную химию, которую мы смогли добиться на протяжении всего сезона, и что усталость, которая неизбежно накапливается к концу длинного сезона, она все равно не так важна, как сыгранность и чувство локтя. Но советские стадионы и состояние газона на них в конце ноября – это такая интересная штука, что лучше действительно дать отдохнуть основе, чем рисковать здоровьем игроков. Например, К концу осени в Москве в принципе ни на одной арене не осталось даже намека на газон. Оказалось бы, более южный стадион «Метеор» в Днепропетровске, где мы закрывали сезон матчем с Днепром, встретил нас вообще минусом, с температурой минус 7 градусов и абсолютно каменным полем, которое на самом деле представляло опасность. И само собой, что мне не очень нравилось то, что я в принципе все это время оставался в Москве и тренировался по индивидуальной программе. Но я в некотором роде был даже благодарен Иванову за то, что после травмы у меня все-таки было куда больше времени на полноценное восстановление. Да, у меня вроде бы все в порядке со связками, но береженого Бог бережет. В итоге к матчу с Хайдуком мы подошли хоть и с отсутствием игровой практики, но зато в неплохой физической форме. И пожалуй, что это было главное сейчас. Сама же игра должна была пройти в Кутаиси. Именно там, на центральном стадионе, который является домом для наших одноклубников, «Торпедо» должно было провести свой домашний матч с югославской командой. Само собой, что домашний здесь можно было смело брать в кавычки, но все равно советские болельщики на трибунах — это приятно. И игра показала, что Иванов сделал все правильно. У «Хайдука» сезон был в самом разгаре, и соответственно их физическая форма по идее должна была быть намного лучше, чем наша. Но нет, все три линии, и защита, и полузащита, и нападение, у нас смотрелись достаточно свежо. Ну а если говорить непосредственно про меня, то я впервые после травмы вышел на поле, притом вышел сразу в основном составе, и от игры я получил просто огромное удовольствие. Я как застоявшийся конь в конюшне, и когда дорвался до мяча и до настоящего футбола, меня было не остановить. И собственно исход нашего двухматчевого противостояния с Хайдуком можно сказать, что был решен в первом тайме домашней игры. Два раза мне ассистировал Сашка Заваров, притом у нас с ним получились, с одной стороны, простые двухходовки, но которые, с другой стороны, для игроков Хайдука стали чем-то неразрешимым. На восьмой минуте Заваров получил мяч от меня метрах в 20 от ворот и, находясь спиной к этим самым воротам, пяткой отправил меня на свидание с вратарем Варвадичем. Защита хорватской команды в этот момент не знаю что делала, то ли ворон считала, то ли высматривала на трибунах горячих грузинских красоток, и что Петрович, что еще один защитник Гудель просто взяли и расступились передо мной. Первым касанием я мяч прокинул мимо них, вторым подработал себе под удар, ну а третьим уже без шансов для Варвадича пробил в левый верхний угол. 1-0, и я забил свой первый после более чем двухмесячного простоя гол, который, к слову, встретили овациями заполненные трибуны. На нашу с Хайдуком игру пришло практически 14-5 тысяч зрителей. И да, Кутаиси нас приветствовал аншлагом. А еще через 10 минут Заваров сделал мне второй голевой пас. При этом можно сказать, что и сам Сашка имел неплохой момент для взятия ворот нашего соперника, но он вышел на рандеву с вратарем под достаточно острым углом, и честно сказать, я бы наверное в этой ситуации пробил бы, особенно учитывая то, что это мой первый матч после длительного простоя. Но Заваров-распасовщик в этот момент оказался сильнее Заварова-бомбардира, и он отдал мне мяч пасом вдоль ворот Хайдука. Вратарь попытался дотянуться до этого паса, но в результате его отчаянный прыжок привел к тому, что передо мной были целые пустые ворота. Я не стал изобретать велосипед и легким касанием отправил мяч в сетку. 2-0, и впереди нас ждало еще очень много времени. Ну а через 3 минуты 2-0 превратились в 3-0. Все тот же Петрович, который проводил очень неудачный матч, сбил меня в штрафной, притом в ситуации, когда это было абсолютно бессмысленно. Я с мячом уже выходил из штрафной площадки хорватов. Так получилось, что для того, чтобы не потерять мяч, мне нужно было двигаться с ним к угловому флагу, но Петрович вместо того, чтобы спокойно меня проводить, зачем-то толкнул в спину, и судья Иоанн Игна из Румынии тут же свистнул, поставив мяч на точку. Штатным бомбардиром у нас является Леня Буряк, но мой старший товарищ сам взял мяч в руки, отдал его мне. «Давай, забивай, делай хет-трик, и будем считать, что это мой подарок на твое возвращение», сказал мне Буряк в этом эпизоде. От подарков не отказываются, поэтому я поставил мяч на точку и, дождавшись свистка судьи, исполнил штрафной удар. Разбег, удар, Варвадич прыгает в левый угол, мяч летит в правый. И это 3-0. До конца первого тайма Добровольский, который, такое ощущение, окончательно вытеснил Суслопорова из состава, сделал счет совсем неприличным. Во втором тайме казнь продолжил Юра Савичев, который сделал дубль. Итог 6-0, и декабрьский выезд в Сплит превращается в смесь командировки и туристической поездки. В истории футбола бывали, конечно, всякие случаи, но 6-0 – счет, который практически не отыгрывается. Сразу после игры с Хайдуком в Кутаиси мы полетели в Сочи для того, чтобы подготовиться к гостевому матчу с югославской командой в комфортной обстановке. И Черноморское побережье Кавказа нас не подвело. Сочи действительно предоставил нам очень комфортные условия для подготовки. Настолько комфортные, что нескольких футболистов Иванов даже оштрафовал за нарушение спортивного режима. Коля Васильев даже отправился домой с волчьим билетом. Он, а также Гостинин, Пригода и Редкоус устроили хороший такой загул. Но если все остальные на следующее утро смогли выйти на тренировку, и Иванов из-за этого ограничился только штрафами, правда, достаточно большими, в частности, все пойманные за распитием горячительных напитков были лишены премиальных за последний матч сезона, ну, соответственно, за гостевую игру с Хайдуком, то Коля, пока мы тренировались, лежал пластом. Он был просто физически не способен к тому, чтобы даже просто подняться. И наш доктор Анатолий Георгиевич, вместо того, чтобы присутствовать на тренировке и следить за функциональным состоянием остальных игроков, был занят тем, что приводил Васильева хоть в какие-то чувства. Настолько Коле было плохо. В итоге, я так думаю, что карьера Васильева в Торпедо на этом закончилась. А жаль, он сейчас в самом расцвете футбольных сил. 28 лет для футболиста – не возраст. И хоть в последний год Васильев потерял место в стартовом составе, но Коля в любом случае хороший футболист и мог бы еще долго выступать за Торпедо. Но Иванов известен умением принимать жесткие решения. Так что с Васильевым мы, скорее всего, попрощаемся. Но кроме этой ситуации больше никаких серьезных залетов мы в Сочи не допустили. И 8 декабря отправились на гостевую игру в Югославию. Ответная встреча с Хайдуком, конечно, была в большей степени формальностью, но надо отдать должное хозяевам. Они очень старались. Если не спастись, все-таки после 6-0 лета сделать очень и очень сложно, то хотя бы выглядеть достойно на фоне более мастеровитого и именитого соперника. И к тому же, несмотря на фиаско в первом матче, поддержать своих футболистов. На стадионе в Сплите пришло больше 40 тысяч человек, и все эти тысячи не замолкали ни на секунду. Все-таки не устаю удивляться, поражаться и восхищаться культуре боления на Балканах, главным образом в Югославии. Здесь у них, спорт, в частности футбол, это всегда война. Притом неважно, кто против тебя играет. Команда из Сербии, или из Хорватии, Боснии или Черногории. Всегда трибуны буквально требуют крови соперника. И эта атмосфера дает очень многое для югославских команд. Ноги сами летят в атаку. Голова тут совершенно не нужна, и надо сказать, что начало матча было для нас обескураживающим. Уже в 10-й краткой минуте мы проигрывали 2-0, Иван Гудель сделал дубль, два раза вскрыв как консервную банку нашу защиту. На этот гостевой матч Иванов выставил усиленную оборонительную линию, сразу 5 защитников вышло в составе Торпедо, но вся эта пятерка мало что смогла противопоставить Гуделю, и хорватский полузащитник оформил дубль. И казалось бы, что сценарий первого матча может повториться с обратным знаком, что Хайдук, как и Торпедо двумя неделями ранее, способен на то, чтобы забивать много и не пропускать ничего. Но это только казалось, потому что встревоженный улей хорватских болельщиков тонизирующе влиял не только на хозяев поля, но и на гостей, то есть на нас. И вот эти потоки и лучи ненависти, которые в едином порыве направляли на нас хорватские болельщики, они подействовали совсем не так, как они хотели. Буквально сразу же после второго мяча Гуделя Торпедо провело образцово-показательную атаку, в которой приняли участие сразу 6 футболистов. Все начал Добровольский, и он же спустя 10 касаний мяча преобразовал мой прострел вдоль ворот в гол. И хотя соблазн был самому пробить, ну и что, что острый угол, ну и что вратарь на месте, ну и что скорее всего не попал бы, но шанс есть, надо бить, а нет, не надо. Надо дать пас, 2 недели назад я бы точно ударил. Ну а сейчас первый матч с Хайдуком как будто бы утолил мою футбольную жажду. Поэтому можно было действовать с чуть более холодной головой. И я отдал Игорю пас, и в результате 2-1. И этот гол на самом деле стал просто определяющим для нашего двухматчевого противостояния. Потому что без него хорватам нужно было забивать всего 4, всего, звучит, конечно, странно, но да, всего 4. А вот с ним их не устраивала даже победа со счетом 7-1. Им нужно было сразу забивать как минимум 6. Но это уже из разряда ненаучной фантастики. Поэтому они хоть и атаковали, хоть и старались что-то изменить, но в итоге результативная ничья 3-3 отправила нас в четвертьфинал Кубка УЕФА. Ну а если говорить об остальных советских командах, то «Спартак» по итогу двух матчей уступил «Нанту». Домашняя игра в Тбилиси на стадионе «Динамо» стала для «Спартака» определяющей. «Нант» победил 1-0, забив гол на 77-й краткой минуте с пенальти. 11 декабря гостевая игра в «Нанте» закончилась со счетом 1-1. Притом «Спартак» вышел вперед, но буквально уже через минуту на гол Черенкова ответил Жозетюре. И в результате 1-1. Наши московские соседи попрощались с Кубком УЕФА. Ну а Днепр, наш последний соперник в чемпионате Советского Союза, продолжал приятно удивлять. 27 ноября в Дюссельдорфе Днепр сыграл в ничью 2-2 с Боруссией из Мёнхенгладбаха, а 11 гоголы Протасова и Литовченко принесли сухую победу на стадионе в Кривом Роге. В итоге Днепр, как и мы, вышел в четвертьфинал. Нашим соперником стал бельгийский Варигим. Парням из Днепропетровска достался скромный швейцарский Невшитель Самакс. Оба соперника для советских команд были достаточно проходимыми. И что мы, что днепряне могли рассчитывать на выход в полуфинал. А там уже, чем черт не шутит, и мог состояться первый в истории советский финал Еврокубков. Потому что мы с Днепром шли навстречу друг другу. Первые четвертьфинальные матчи мы должны были провести 5 марта, а ответные – 19 марта. Вот на этой высокой ноте для «Торпедо» вообще и для меня в частности и завершился футбольный 1985 год. И, к слову, не только «Торпедо» и «Днепр» вышли в еврокубковую весну. Киевская «Динамо» в Кубке Кубков демонстрировала просто железобетонный уровень уверенности и высочайший класс. Поэтому они тоже без каких-либо сложностей вышли в следующий раунд. Но самое главное, за исключением, конечно, выхода «Торпедо» в четвертьфинал Кубка УЕФА, произошло в Финляндии. Советский, а возможно, что и российский футбол лишился одного из главных мемов в своей истории. У «Зенита» не случился Куусюси. Вернее, с этим финским клубом ленинградские футболисты, конечно, сыграли, но вот своего главного еврокубкового позора им удалось избежать. Потому что ответная игра в Финляндии закончилась для «Зенита» более чем удачно, гостевой победой 2-0. Так что повода для шуток над главным российским клубом 21 века не будет. «Зенит» прошел Куусюси. 4 советских команды в еврокубковой весне. Результат, конечно, фантастический. Лучшая в мире игра с мячом на территории суши явно находилась на подъеме. Глава 11. 9 сентября 1985 года. 14:30 овальный кабинет. Белый дом. Рональд Рейган сидел за своим столом, внимательно изучая папку с фотографиями. Черно-белые снимки разрушенных зданий, дымящиеся развалины, перевернутые грузовики. Заголовки газет на разных языках кричали об одном и том же. Советская атака на Пакистан. Москва наносит превентивный удар. Эскалация в Южной Азии. За столом напротив расположились ключевые фигуры его администрации. Джордж Шульц, государственный секретарь, методично листал дипломатические депеши. Каспар Вайнбергер, министр обороны, изучал сводки разведки. Рядом сидели директор ЦРУ Уильям Кейси и советник по национальной безопасности Роберт Макфарлин. Джордж обратился президент к Шульцу, что с китайским направлением. Шульц поднял глаза от бумаг. «Мистер президент, наши люди в Госдепартаменте уже работают по этому направлению. Прогнозы позитивные. Китайцы понимают, что советская агрессивность угрожает их интересам в регионе». Вайнбергер резко вмешался в разговор. «Мистер президент, мы не можем позволить этому пройти безнаказанно. Советы перешли красную линию. Они атаковали территорию суверенного государства. Если мы не ответим сейчас, завтра они могут ударить где угодно». «Каспар прав», — поддержал его Кейси. «Да, эти лагеря действительно были центрами подготовки, но советы нанесли прямой удар по Пакистану. Это беспрецедентная эскалация. Мы должны дать жесткий ответ». Рейган откинулся в кресле. Его лицо выражало смесь гнева и решимости, то выражение, которое так хорошо знали американские избиратели по предвыборным роликам. «Что вы предлагаете, господа?» Шульц первым взял слово. «Мистер президент, мы должны действовать жестко. Полная дипломатическая изоляция СССР, исключение из международных организаций, спортивные федерации, торговые объединения, Все должны знать, что сотрудничество с агрессором недопустимо. Этого мало, возразил Вайнбергер. Нужны экономические меры. Полная технологическая блокада, давление на европейцев по всем совместным проектам с Москвой, газовые контракты, промышленное сотрудничество, все должно быть заморожено. Кейси кивнул. У нас есть рычаги давления, европейские компании работают с СССР и нами, мы должны заставить их выбирать. Макфарлин молчал, делая заметки. Риган заметил это. Боб, что скажете? Мистер президент, осторожно начал советник, нужно понимать последствия. Полная блокада может толкнуть СССР к отчаянным шагам. Боб, жестко ответил Риган, они атаковали суверенное государство. Снова, мы не можем показать слабость. Америка ведет свободный мир, и мы должны действовать как лидеры. Вайнбергер развернул на столе карту региона. Смотрите, мистер президент, советы развернули 15 тысяч солдат на границе с Пакистаном. Это не просто карательная операция, это угроза всему региону. Что говорят наши люди в Исламабаде? Спросил Риган. Пакистанское военное руководство практически уничтожено, мрачно ответил Вайнбергер. Ракетный удар по генштабу был хирургически точным. Остались только младшие офицеры. Шульц покачал головой. Это беспрецедентно. Именно поэтому наш ответ должен быть соразмерным, твердо сказал Риган. Джордж, какие конкретные меры вы предлагаете в отношении международных организаций? Шульц открыл свою папку. Мистер президент, мы должны добиться исключения СССР из ключевых международных структур. Олимпийское движение, ФИФА, торговые организации. Пусть мир увидит, что изоляция – цена агрессии. Каспар, а что с экономическим блоком? Обратился Риган к министру обороны. Вайнбергер придвинулся ближе к столу. Мистер президент, у нас есть уникальная возможность. Существующие санкции уже ограничивают технологический обмен. Но есть лазейки, совместные предприятия, научное сотрудничество, культурные программы. Все это должно быть прекращено. А европейцы согласятся? Спросил Макфарлин. Им придется, холодно ответил Кейси. У нас достаточно рычагов. Кто не с нами, тот против нас. Тем более, что без нас Европа обречена. Мы лидер свободного мира, так что у них нет выбора. Риган встал из-за стола и подошел к окну. За стеклом виднелись осенние деревья, желтеющие под сентябрьским солнцем. «Господа», — сказал он, не оборачиваясь, — «мы стоим на пороге решающего момента. Либо мы покажем миру, что агрессия имеет цену, либо откроем дорогу для новых атак. Советский Союз должен быть изолирован полностью». Он повернулся к своим советникам. «Вопрос слишком важен, чтобы действовать сгоряча, господа, но и медлить нельзя. Готовьте комплекс предложений, как только они будут у меня на столе, я выступлю в Конгрессе». Подготовка заняла больше времени, чем рассчитывал Риган, и выступить он смог только через несколько месяцев. Но зато его речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. 20 ноября 1985 года, 21:00 Палата представителей Конгресса США. Огромный зал Палаты представителей был заполнен до отказа. Все 435 конгрессменов заняли свои места, в галерее для гостей разместились сенаторы, члены кабинета министров, представители дипломатического корпуса. Множество телекамер было направлено на трибуну, с которой через несколько минут должен был выступить президент Соединенных Штатов, лидер свободного мира. Рональд Риган поднялся на подиум под гром аплодисментов. Он выглядел торжественно и решительно, седые волосы аккуратно зачесаны, темный костюм безупречно сидел по фигуре. Это был тот самый образ, который американцы полюбили, отеческий, но непреклонный лидер свободного мира. Когда аплодисменты утихли, Риган положил руки на края трибуны и обвел взглядом зал. «Господин спикер, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа», — начал он своим характерным, глубоким голосом. «Сегодня вечером я обращаюсь к вам по поводу одного из самых серьезных вызовов, с которыми столкнулась наша нация и весь свободный мир со времен окончания Второй мировой войны». Зал замер в абсолютной тишине. Каждое слово президента эхом отражалось от высоких стен. В начале сентября Советский Союз совершил акт неприкрытой агрессии против суверенного государства Пакистан. Используя ракеты и военную авиацию, коммунистический режим в Москве нанес удары по территории нашего союзника, убив сотни людей и уничтожив военную инфраструктуру дружественной нам страны. Первые возгласы возмущения прокатились по залу. Риган поднял руку, призывая к тишине. Это не было актом самообороны. Это не было ответом на непосредственную угрозу. Это была хладнокровно спланированная атака, направленная на запугивание всех, кто осмеливается противостоять советской экспансии в Центральной Азии. Риган сделал паузу, давая словам дойти до каждого слушателя. Кремль называет свои действия операцией возмездия. Но возмездие за что? За то, что Пакистан предоставил убежище афганским беженцам, спасающимся от советской оккупации их родины. За то, что свободная нация отказалась стать марионеткой Москвы. Аплодисменты прокатились по залу, становясь все громче. Демократы и республиканцы встали со своих мест, выражая единодушную поддержку. «Дамы и господа», — продолжил Риган, — «когда зал снова стих, мы стоим перед лицом империи зла, которая не знает границ в своем стремлении к господству. Сегодня Советы атакуют Пакистан, завтра — КВ, Турцию, Израиль, где остановится их аппетит к агрессии». Он повысил голос, и каждое слово звучало как удар молота. «Соединенные Штаты Америки не потерпят этого. Мы не позволим тоталитарному режиму диктовать свою волю свободным народам. Мы покажем миру, что агрессия имеет цену». Зал взорвался аплодисментами. Конгрессмены вскочили с мест, крича одобрительные возгласы. Риган стоял неподвижно, ожидая, когда стихнет овация. «Сегодня вечером я объявляю о введении самых жестких санкций в истории наших отношений с Советским Союзом», — объявил он, и зал снова замер. «Эффективно с завтрашнего дня мы потребуем от всех союзников свободного мира прекратить любое технологическое сотрудничество с Советским Союзом. Каждый компьютер, каждый станок, каждая микросхема западного производства должны быть закрыты для экспорта в империю зла». Кейси, сидевший в первом ряду, удовлетворенно кивнул. «Первый удар был нанесен. Мы призываем Германию, Францию, Японию, всех наших партнеров, сделать выбор. Либо торговля с агрессором, либо дружба с Америкой», — продолжал Риган. «Мы требуем прекратить любые формы научного и культурного обмена с коммунистическим режимом. СССР будет полностью изолирован от цивилизованного мира». Новая волна аплодисментов прокатилась по залу. «Но этого недостаточно», — Риган поднял голос еще выше. «Мы призываем все свободные нации мира присоединиться к нам в изоляции агрессора. Пусть Советский Союз узнает, что значит быть изгоем в сообществе цивилизованных народов. Мы потребуем от всех международных спортивных организаций приостановить членство СССР до момента вывода войск из Афганистана и выплаты компенсаций Пакистану», — объявил Риган. «Спорт не должен служить пропаганде агрессивного режима». Зал буквально ревел от одобрения. Спикер Палаты представителей с трудом поддерживал порядок. «Мы призываем европейских партнеров пересмотреть все энергетические контракты с Москвой», — продолжал Риган. «Каждый доллар, заплаченный за советский газ, — это доллар, который идет на финансирование агрессии. Свободные нации не должны субсидировать тиранию». Риган сделал долгую паузу, обводя взглядом зал. Его голос стал тише, но от этого еще более впечатляющим. «Господин Романов и его комиссары должны понять простую истину. Мир изменился. Времена, когда Советский Союз мог безнаказанно нападать на соседей, прошли. Америка ведет свободный мир, и мы не позволим тоталитаризму восторжествовать над свободой». Он выпрямился во весь рост.